Урок 8. Знакомство и общение. Давайте запомним некоторые выражения, которые помогут вам знакомиться и общаться. Конечно, в рамках короткого начального курса невозможно представить все выражения, с которыми вам предстоит столкнуться, общаясь с носителями языка. Но ниже мы постараемся познакомить вас с некоторыми базовыми фразами, которые помогут вам не потеряться в компании. Здравствуйте, как вас зовут? Hello, what's your name? Можно мне здесь присесть? May I sit here? Где вы живете? Where do you live? Я живу в Лондоне. I live in London. Это мой друг. This is my friend. Это мой жених. This is my boyfriend. Это моя невеста. This is my girlfriend. Это моя жена. This is my wife. Это мой муж. This is my husband. Ваша страна очень красивая. Your country is beautiful. Вы были в России? Have you been to Russia? Мне здесь очень нравится еда. I like the food here very much. Я здесь в деловой поездке. I'm here on a business trip. Я путешествую с семьей. I'm traveling with my family. Мы туристы. We are tourists. Вам нравится ходить в кино? Do you like to go to the cinema? Вы любите танцевать? Do you like to dance? Давайте пойдем. Let's go. Могу я познакомиться с вашим другом? Can I meet your friend? Какой у вас номер телефона? What is your telephone number? Заходите ко мне. Please visit me. Я прекрасно провела время. I had a wonderful time.